Последнее, что осталось у меня в памяти об этом злосчастном трамвае. С руками, полными апельсинов, две штуки я сунул в карманы брюк, я стою перед девушкой в оранжевом анораке. Она смотрит мне прямо в глаза и говорит язвительно: «Ах ты, Ниссе несчастный!» Примечание. Ниссе — персонаж норвежского фольклора, живет поблизости от людей, как правило, помогает хозяевам, у которых живет, но часто и озорничает. Конец примечания. Это был откровенный упрек. Потом к ней вернулось чувство юмора, и она сказала полунасмешливо, полупримирительно: «Может, дашь мне хоть один апельсин?» «Прости», — только и мог сказать я, — «прости». Трамвай остановился возле кондитерской Мюльхаусена во Фрогнере. Двери открылись. Я растерянно кивнул этой казавшейся мне почти неземной апельсиновой девушке, а она, выхватив у меня из рук один апельсин, исчезла на улице, словно фея из сказки. «Может, дашь мне хоть один апельсин?» «Георг, но ведь это были ее апельсины. Две штуки я засунул в карманы, а остальные раскатились по полу в трамвае. Теперь уже я стоял, в охапку прижимая к груди апельсины, к тому же чужие. Подлый похититель апельсинов. Кое-кто из пассажиров не удержался от малоприятных высказываний по моему адресу. Не помню, о чем я тогда думал, но на следующей остановке я спрыгнул с трамвая. Это было на Фрогнерплац. В голове у меня билась только одна мысль. Надо поскорее избавиться от этих апельсинов. Я балансировал, как канатоходец, чтобы не уронить их, и все-таки один апельсин упал и покатился по брусчатке, а я, разумеется, не имел возможности наклониться и подобрать его. Вскоре возле рыбного магазина, ты, должно быть, знаешь этот магазин на Фрогнерплац, я увидел женщину с детской коляской. Впрочем, кто знает, существует ли там еще этот магазин. Я медленно приблизился к ней и, проходя мимо коляски, изловчился и вывалил все апельсины на розовую детскую перинку, в том числе и те два, что лежали у меня в карманах. На это мне хватило 2 секунд. «Видел бы ты выражение лица этой женщины, Георг? Я понимал, что надо что-то сказать. Поэтому я попросил ее принять мой скромный подарок ее ребенку, ведь уже конец осени, и очень важно, чтобы дети получали достаточно витамина С, это я точно знаю», — прибавил я, — «потому что изучаю медицину». Она, без сомнения, сочла мой подарок дерзостью, а может, подумала, что я пьян, и уж во всяком случае не поверила, что я студент-медик, но я уже мчался, как угорелый, по Фрогнервейен, и опять у меня в голове билась только одна мысль — надо найти апельсиновую девушку. Я должен как можно скорее отыскать ее и извиниться. «Не знаю, хорошо ли ты знаком с той частью города, но очень скоро я, дыша как паровоз, был уже на перекрестке Фрогнервейен, Фридрихстангсгате, Элисенбергвейен и Левеншольцгате. Там, где таинственная девушка сошла с трамвая с единственным жалким апельсином в руке».